Глава 63. Во мне, кажется, кончились все слова. Маркиз же отряхнул руки, словно не произошло ничего существенного, и приблизился ко мне. «Не переживай. Это с ее подачи ты оказалась здесь. Сначала идея показалась мне абсолютно бессмысленной. Вытащить какую-то девицу из другого мира, засунуть в тело императрицы. Она должна была себя выдать, а мы — воспользоваться моментом и объявить Дариана несостоятельным, поскольку не распознала подмены даже рядом с собой. Так себе план, согласен». Дресс поморщился. «В конечном итоге все получилось гораздо лучше. Хотя, когда ты объявила кастинг, признаюсь, я был впечатлен. Захотелось посмотреть на тебя лично». «Посмотрел?» — спокойно спросила я. Хотя внутри все клокотало от негодования и сжималось от страха одновременно. От страха не за себя, за Дариана. Этот псих убивает, как дышит. А Дариан еще и портал закрывает, теряя остатки сил. «Да, посмотрел». Пальцы маркиза легли на мой подбородок, и я с трудом сдержалась, чтобы не тяпнуть его за руку. «Психов провоцировать нельзя. Это еще в школе объясняют». «И как?» «Из тебя выйдет отличная императрица. Гораздо лучше, чем из нее». Дресс кивнул на тело Айседоры. «Тем более, что в ней я вообще не уверен. Она была влюблена в Дариана, а разозлилась только когда он выбрал не ее. Зачем мне такая ненадежная женщина под боком?» «А во мне ты уверен?» Я усмехнулась. «В целом, да. Ты неплохо устроилась при Дариане, отлично его обаяла. Он даже рискнул репутацией ради тебя, когда решился открыть всем правду. Судя по всему, ты отчаянно цепляешься за жизнь и за власть, Алена». Вот почему мое имя в устах мужа звучит так красиво, а сейчас мне захотелось помыться. «Ну и не стану отрицать, ты еще и невероятно привлекательна». Пальцы маркиза наконец-то отпустили мой подбородок, зато скользнули по моей шее. «Все, как я люблю». Маркиз погладил меня по плечу, а я не выдержала и стряхнула его руку. «А если я скажу нет?» «Если скажешь нет...» Лицо маркиза стало жестким. «Используем ментальное заклинание, чтобы не могла меня выдать. Посидишь немного в тюрьме, подумаешь над своим поведением, и в конечном итоге все равно станешь моей. Правда, уже не в качестве императрицы. Так что ты выберешь, Алена?» Старая Алена внутри меня уже мысленно пнула маркиза по бубенцам, а потом еще отвесила сверху чем-то, да чем под руку попадется. Но новая Алена прекрасно понимала, что с некоторыми лучше общаться на их языке. Так ни в какую случайную аварию не попадешь. Поэтому я решила потянуть время. «В целом, мне интересно», — ответила я, глядя на маркиза. «И что? Так легко было меня сюда вытащить?» «Мне на самом деле было плевать. Шестеренки в моей голове судорожно скрипели, пытались найти выход из ситуации, пока не появился Дариан. Я должна как-то ему помочь. Вопрос в том, как и сколько еще предателей Дреза среди охраны, помимо этих?» «Не сказать, что легко. Нам нужна была отлетающая душа, иначе межмировое переселение не совершить». «Ага, То есть я случайно попала под раздачу? Славненько. А Эггер действительно с вами работал? Или вы его просто подставили, как Кабера? Действительно. Но он так, пешка. Отмахнулся маркиз, демонстрируя запястье с браслетом. Всего лишь Клилли помог артефакт доставить и саботировал расследование. Ну и слишком много знал, не без этого. Хм, это все, на что меня сейчас хватило, чтобы не выдать себя. «Поверить не могу», — воскликнула за моей спиной Фиара. «Я считала тебя...» «Надеюсь, журналистка разгадала мой замысел и тоже тянет время». Правда, в голову мне ничего так и не приходило. Как я смогу помочь Дариану даже без демонической силы? Затрахать маркиза до смерти, что ли? Так он сейчас не настроен. Я не смогу. Меня стошнит еще до того, как разденусь. Думай, Алена, думай. А пока отвечай. Но знаешь ли, мне понравилось быть императрицей, ответила я, повернувшись к ней. А ты, если готова нас поддержать со стороны прессы, тоже останешься в живых. Что скажешь? Вопрос относился к Дрезу, который неожиданно нахмурился. Мне бы впору испугаться, но на испуг времени не хватило. На лестнице громыхнуло, и появился Дариан. В демоническом обличии, в сопровождении еще нескольких демонов, в одном из которых, ближе всего к нему, я угадала Кабера. У меня даже от сердца отлегло. Но слава всем, кому только можно. Он не стал играть в героя боевиков и пришел не один. Раньше мне его демонический облик казался странным, если не сказать стрёмным. Но сейчас я просто на мгновение залюбовалась. Высокий, красивый, сильный, статный демон просто не может проиграть. Наши взгляды встретились, и Дариан, взревев, бросился на маркиза, который в одно мгновение тоже принял демонический облик, на ходу прорычав. «Следите за ними!» Последняя относилась к двум демонам, которых снесла Айседора. Один из них схватил меня, второй — Фиару. Остальные тоже расправили крылья, и все, как один, бросились на императора, впереди маркиза. Я закусила губу, но Дариан отшвырнул первых трех, как котят. Даже сейчас, когда его родовой артефакт был разрушен, он оставался молниеносным и смертоносным. А еще ему очень повезло с Кабером. Демон пресс-секретаря был мельче и не настолько сильным, но он отлично его прикрывал и даже сумел отшвырнуть одного попытавшегося напасть на моего императора со спины демона. Правда, и наемники Дреза сдаваться не собирались. Они вновь взмывали в воздух, расправляли крылья и бросались в бой. Из-за потрясения я как-то не заметила, куда делся маркиз. А когда заметила... «Дариан, сверху!» — крикнула я. Маркиз и впрямь обрушился на мужа из-под высоченного потолка, и в тот же момент те, кто якобы пришел сражаться на его стороне, тоже бросились на него. Разом! Крик застыл у меня в груди, потому что единственным преданным моему мужу оставался Кабер. Но на него набросились сразу четверо, а остальные во главе с Дрезом — на Дариана. Перед глазами мельтешили мощные фигуры сражающихся демонов, и я забывала, как дышать. Супруг полосовал нападавших когтями и хвостом, уворачивался, снова бросался в атаку, целясь в маркиза. Но Дреза отлично прикрывали. «Они его выматывают», — поняла я. «Маркиз среди них сильнейший. Им надо, чтобы Дариан окончательно выдохся перед тем, как вступить с ним в схватку. Мой император вывел из строя двоих наемников мощными ударами когтей. Но на смену им маркиз тут же позвал тех, кто держал меня и Фиару. Они взмыли ввысь смертоносными тенями и кинулись в самую гущу боя. А муж тем временем начинал уставать. Я видела, что он с каждым движением двигается все медленнее. Несмотря на то, что демоны от него отлетали с завидной регулярностью и далеко не все поднимались, сам он слабел с каждой минутой. Я вскрикнула, когда один из демонов рванул крыло Кабера, и муж остался один. Казалось, его силе и ярости нет предела, но я-то знала, а точнее чувствовала. Я его чувствовала как никогда. Их осталось четверо — маркиз и двое наемников. Один бросился на него со спины, за что поплатился. Хвост Дариана прошил его насквозь. Но маркиз успел полоснуть моего мужа когтями по груди. Второй наемник врезался в него сбоку. И этот живой клубок с грохотом рухнул вниз, вспоров борозду во мраморе на полу. Еще одного наемника Дариан успел отбросить. Но еще несколько уже приходили в себя благодаря демонической регенерации. А маркиз так вообще чувствовал себя отлично. Никогда не думала, что я настолько кровожадная, но сейчас испытывала желание задушить его собственным хвостом. Потому что они снова бросились на Дариана впятером, и я увидела, как хвост маркиза прошил дыру в плече моего мужа. От ужаса все внутри сжалось. Я рухнула на колени, прямо в угасающие язычки пламени. Его оставалось совсем мало, просто крохи какие-то. «Да что же ты за бесполезная субстанция!» В отчаянии взвыла я на лижущий пол огонь. Язычок пламени потянулся ко мне, словно пытаясь извиниться. Я же изо всех сил ударила по нему рукой, и огонь то ли обиделся, то ли что, но вспорхнул на мою ладонь. Оттуда перебрался на запястье. Стоило ему коснуться меня, как он побежал по моей коже, разгораясь с новой силой, не обжигая, как и тогда, когда был в чаше. Я просто почувствовала, как он наполняет меня снаружи и изнутри. Никогда еще я не чувствовала себя такой сильной, как сейчас. Фиара едва успела отскочить от стены огня, взметнувшейся за моей спиной. Растрепавшиеся волосы смешались с искрами, но даже они и не полыхнули. Задумываться, что происходит, у меня не было времени. Да если бы и было, я бы все равно сделала то, что сделала. Шагнула к сражающимся демонам, готовая драться с ними даже в человеческом облике, но мне не потребовалось. Рана на плече Дариана затянулась вмиг. Ошалевший маркиз успел увидеть только летящего над моей головой соучастника, следом второго, третьего, четвертого. Он попытался снова атаковать, но тщетно. Мой император сейчас двигался с такой скоростью, что я едва успевала следить за происходящим. Ладонь Дариана сомкнулась на его шее с такой силой, что демон задергался в этой хватке, как в капкане. Когда полупридушенный маркиз шмякнулся к его ногам, я смогла наконец выдохнуть и бросилась к мужу. Стена пламени стелилась за мной, как шлейф. Но я пришла в себя только тогда, когда оказалась в родных и сильных объятиях. Кажется, я его всего ощупала с ног до головы, забыв обо всем и обо всех, и только потом, запрокинув голову, спросила: «Что это?» — кивнув на окружавшее нас пламя. Оно перестало идти стеной и сейчас собиралось во мне, втекало в меня, впитывалось в кожу. «Это?» Дариан прижал меня к себе так крепко, что еще чуть и рисковал сплющить меня в свой возлюбленный блинчик. «Это моя родовая магия, Алена. Просто теперь моя сила в тебе».